«Ты прав, сын Красной Луны», — поклонился Артур. К нему вдруг вернулось самообладание, словно мальчишка посылал по воздуху невидимые флюиды. Пока все прятались, я разрезал ножом одного из мертвых демонов. Он подождал, пока уляжется эффект от сказанных слов, и обратился опять исключительно к начальнице стражи. «Так вот, госпожа, это никакой не демон, а всего лишь ящерица с измененным ДНК. Как же вам объяснить? Ее вывели искусственно. Я постарался изучить орган, вырабатывающий пламя. Такого органа нет». «Как нет?» — подскочил Рокотов. Другие тоже заворчали. «Караван до сих пор горит». «Такого органа нет», — повышая голос, повторил Артур. «Есть лишь устройство для хранения под давлением какого-то количества газа, воспламеняющегося при контакте с воздухом. Когда газ внутри кончается, змей превращается в большую кусачую ящерицу, достаточно опасную, если сунуть ей руку в пасть, но неповоротливую на земле и неуклюжую при боковом ветре в воздухе. Я наблюдал, как они летели. Крылья тоже до конца не продуманы». «Ты хочешь сказать...» Арина жестом подозвала лекаря, тот промокнул ей лоб и пересохшие губы тряпкой. «Я хочу сказать, госпожа, что змеев сделали люди, инженеры генетики, но при этом у них отсутствовало воображение. Они сделали змеев именно такими, какими сами представляли демонов по древним книгам. Накачали их горючей смесью, чтобы напугать нас. Когда горючий газ кончился, их позвали назад, чтобы зарядить снова. Но змеев даже не смогли научить отличать своих от чужих. Они бросаются на все живое. Я сразу не обратил внимания, но теперь вспомнил, где я их видел. Жил такой художник, Иероним Босх. Он рисовал...» Рев протестующих голосов заглушил его речь. Больше всех распалялись двое. Татуированный дядька с бородой, заплетенной в косички, весь в грубой свиной коже, и длинный в матросском бушлате с набором метательных клинков за спиной. Перекрикивая друг друга, они наперебой требовали от Арины вернуться в стан нефтяников за подмогой, а лучше вообще отступить до Питера. На рукавах у обоих были вышиты две золотые полоски, знаки сержантской власти. «Если мы повернем назад», медленно выговаривая слова, Рубинс подозвала к себе мальчика с котенком, «то после нас не решится пройти ни один караван». «Но такого никогда не было, госпожа, чтобы у дикарей появились пушки и змеи. Они продались колдунам, они заколдованы». «Серго, скольких мы убили?» — перебила паникера Фарина. 74 трупа, госпожа», — отрапортовал начальник штаба, «не считая тех, кого догнали в лесу, не считая тех, кого убил Артур Кузнец. Слишком мелкие куски». «Ты называешь их заколдованными, Василий?» — спросила начальница, обращаясь к татуированному громиле. «Серго, скажи им, мы нашли раненого качальщика». Горбун извлек из-под лавки инкрустированную кавалерийскую саблю, потрогал ногтем острие и, как бы невзначай, оставил оружие на коленях. «Что?» Фраза Серго произвела оглушительный эффект. Даже угрюмый доляр подпрыгнул на месте. «Артур Кузнец стрелял по нему из зенитки. Мои люди собирали оружие и нашли двух целых коней и коляску. В коляске был качальщик. Мы насчитали шестерых желтых из его охраны. Все мертвые. Качальщик ранен». «Ты уверен, что это качальщик?» — нервно спросил Рокотов. «В коляске был тигр. И еще кто-то. Там ничего не разобрать. Качальщик успел выстроить круг. Он защитил себя, но вокруг него сплошная каша. Кабан нашел его, кинул нож и промахнулся с 5 шагов. Ты можешь представить, доляр, чтобы кабан промахнулся? Это качальщик, больше некому. Он ранен осколками, но не подпускает». Сержанты ахнули. Живого качальщика никто из них не встречал. У коваля голова шла кругом. «Но мы никогда не теряли столько своих людей!» — на грани истерики продолжал Василий. «Ты же знаешь, госпожа, я ходил с тобой 8 раз. Я дрался с шептунами у быстрой реки, с желтыми дикарями из Клина, с их болотными котами. Я не испугался колдунов из Ярославля, хотя они напустили на наших людей язву. Но сегодня ты испугался, Василий. Мгновенно возникла тишина. Слова Арины прозвучали не как намеренное оскорбление, скорее как приговор. «Сегодня ты испугался», — с усилием повторила она, сплетаясь пальцами с мальчишкой-колдуном. Тот прикрыл глаза, опускаясь на колени у деревянного ложа. Между детьми Луны настраивалась невидимая, неощутимая связь. Котенок зашипел и метнулся под лавку. «Ты укрылся за броней, как трусливая старуха, вместо того, чтобы поднять свой взвод в бой. А ты, матрос, где был ты, когда Артур Кузнец, человек, не принявший присяги, один воевал с демонами? Где были твои смельчаки, кто обязан был сменить убитых возле высотной пушки? Ты лежал задом кверху под кроватью и молился?» Лицо матроса приобрело багровый оттенок. Снаружи доносился визг пил, частые удары топоров. Рабочие восстанавливали обгоревшие колеса, скрепляли оборванные телефонные провода. Внутри броневика раздавалось лишь сиплое дыхание раненой и прыгало в клетке под потолком однокрылая синичка. Коваль не успел заметить, настолько быстро все произошло. Серго, не вставая с железной лавки, выбросил вперед саблю. Клинок воткнулся Василию в грудь, пришпилив его к стене, как огромную бабочку. Один из охранников Арины перехватил руку матроса с ножом, другой неуловимым движением перерезал сержанту горло. Артур оцепенел. Чарли, Серго, Доляр и оба оставшихся в живых командира выглядели спокойными, будто ничего и не случилось. Все были ранены по несколько раз, но правдоподобно изображали равнодушие к собственным порезам. Лекарь, худенький мужичок в резиновом фартуке, снял щипцами со спиртовки железную миску со шприцами. «Христофор назвал мне еще 6 имен». У Арины изо рта снова пошла кровь, но она не выпускала из потной руки исцарапанную грязную ладошку мальчика. «Серго, ты казнишь их перед строем. Дашь кузнецу людей, пусть он сделает с крылатыми все, что хочет. Он прав. И если не найдется мужчины, кто посмеет убить качальщика, это сделает кузнец. Он пройдет в круг. Будет сделано, госпожа. Теперь ты», — раненая повернула мутные запавшие глаза к Артуру, — «я скоро умру. Я верю Христофору. Он умеет слышать людей лучше, чем я. Что бы ты сделал на моем месте? Говори». У Артура вторично возникло чувство, будто за него заранее все решили. Как бы выступить, чтобы самому не оказаться с дыркой в животе? «Ты поступила верно, госпожа. Эти люди своей трусостью подвергли опасности всех. Я считаю...» — он оглянулся на Чарли, но торговец был невероятно серьезен. «Я считаю, что караван должен идти дальше, но не только днем. Дикари знают, где караваны останавливаются на ночевке. Мне кажется, имеет смысл сбить их планы и идти ночью. Идти безостановочно. Троих надежных людей послать назад. Пусть купят у нефтяников лошадей. За двойную или тройную цену. Потом они нас догонят. Трактор поставить сзади. Пусть тянет сразу 3 фургона, самые легкие. Зенитку поставить вперед. Впереди колонны в 2 километрах. Я бы послал легкую повозку с бочкой горючего и несколько конных, чтобы шли по сторонам дороги максимально широко и поджигали лес. Мы создадим таким образом сплошную полосу огня. Получится просека, нам легче будет возвращаться». Артур перевел дух. «Я разберусь со змеями, но позволь сохранить жизнь тому, кто раскачивает землю». «Ты не понимаешь», — встрял Серго. «Если мы не сожжем его, он убьет всех нас. Он снова напустит на нас крылатых. Качальщика нельзя зарубить или убить пулей. Его оживит земля. Только огонь». «Это правда?» — обратился Артур к Христофору. Ему показалось, что парнишка едва заметно улыбается. Никто не видел качальщика, но хорошо известно, как с ним поступить.